Глава 54. Не помню, когда в последний раз готовила с таким удовольствием. Наверное, все дело в том, с каким аппетитом едят братья. Особенно Грант. Не скупится на комплименты, хотя вне стола и ведет себя словно ледяная глыба, способная исключительно на колкости. Но стоит мне положить на его тарелку новую порцию гренок, и он уже мягче, чем буран во время вычесывания шерсти. Сегодня я специально проснулась пораньше, как это бывало во времена, когда у меня были дети, чтобы успеть накормить всех до того, как они разбегутся играть в свои шумные игры. После вчерашнего ужина не осталось и крошки, благодаря чему я могла взяться за готовку нового блюда. Гренки, вымоченные в солоновато-сладком молоке и яйце. Братья проснулись и подтянулись на кухню уже спустя несколько минут после того, как первая партия из 8 гренок была готова. Кажется, они проглотили ее не жуя, и следующие полчаса занимались тем, что со щенячьими глазами ожидали только одного момента, когда я, наконец, переложу на их тарелки следующие 4 гренки. Веселый Ронан громко восклицал от наслаждения, более спокойный Грант предпочитал молча качать головой широко распахнутыми глазами. Немая манера Гранта высказывать откровенный восторг пару раз заставила меня отчетливо усмехнуться. На обед я решила приготовить пирог из песочного теста, уху из семги, жареную картошку с луком и зеленью и котлеты из фарша индейки. Последние я нашла в морозильной камере, которая была забита разными запасами, так же внушительно, как кладовая, мысли о которой не оставляли меня в покое. Пока я лепила котлеты к обеду, Рокки проснулась, спустилась на первый этаж, позавтракала, сонно наблюдая за моей лепкой, и, перекинувшись со мной парой фраз, снова отправилась наверх, сказав, что ей нужно много работать. Я же долепила котлеты, доделала уху, довела до полной готовности пирог, поставила тушиться на маленькую мощность картошку и, наконец, развернулась в долгожданном направлении. Кладовая, заполненная десятками пустых баночек, жаждущих красивого наполнения и расстановки. Если бы кто-то сказал мне, что от подобного я буду ощущать счастье в своей второй жизни, я бы покраснела, наверное, но поверила бы в это не на все 100%. Потому что счастье в мелочах. Я люблю вести домашние дела. Люблю заботиться о детях, готовить вкусные блюда для тех, кто умеет наслаждаться вкусом. А еще я люблю рисовать. Накануне до 2 часов ночи разрисовывала свой блокнот. Возможно, из-за того, что не выспалась, я в итоге не справилась с одной простой задачей. На самой верхней полке, первой от входа, упираясь в потолок, стояла огромная картонная коробка, в буквальном смысле портящая весь вид. Я уже приготовила все запланированные блюда и рассортировала все продукты, большинство из них расфасовав по стеклянным баночкам, которые подписала при помощи специальных наклеек, с волшебной легкостью распечатанных при помощи ручного мини-принтера. В итоге всего за час у меня получилось совершить настоящее чудо. Все полки были заставлены стройными красивыми баночками и пузатыми контейнерами, все было рассортировано по содержанию, все будто так и просилось в руки. Но общий вид портила одна огромная коробка, стоящая на самом верху самой первой полки, расположенной как раз напротив выхода. Собрав весь мусор, десятки опустевших бумажных и полиэтиленовых пакетиков и вынеся их в мешке в дальний угол кухни, я вернулась в кладовую с пластмассовым табуретом, чтобы снять с высоты некрасивую коробку и либо рассортировать ее содержимое, либо попросту вынести из этой прекрасной комнаты. Коробка оказалась не очень тяжелой, но я не рассчитала крепости табурета. Стоило мне только снять коробку с полки, как табурет отчетливо хрустнул подо мной и сложился пополам. Я полетела вниз вместе с коробкой, которая обрушилась на меня своим содержимым. Пустые баллончики из-под краски и выпачканные в краску тряпки. Уже лежа на спине, я увидела ноги вошедшего в комнату человека, и еще через секунду я увидела его всего. Грант навис надо мной всей своей огромной фигурой. «Тебе нужно слушаться старшую сестру. Может, целее будешь». Снова пытается залезть мне под кожу, как будто с утра пораньше и не ел с блаженным выражением своего небритого лица мои гренки. «Не поранилась?» Он снял с меня коробку. «И без помощи бородатых обойдусь». Мгновенно нахмурилась и даже надула губы я, резко сев и начав вытаскивать свою ногу из сложенного пластмассового табурета. «Ого, ты сама все это сделала?» Парень обвел комнату широко распахнутым взглядом. «Тебе что, нравится?» Наполовину счастливо, наполовину ворчливо отозвалась я. «Не понимаю, почему Ронан запал на Рокки, а не на тебя». Не знаю, по какой причине, но я совсем не уловила в словах собеседника его очевидной попытки сделать мне трогательный комплимент. Видимо, он, в отличие от своего старшего брата, не был способен рассыпать пригоршни откровенного флирта. Поэтому вновь сдвинула брови, сосредоточившись исключительно на чести своей внучки. «Да потому что Рокки чудесная. Знаешь, какая она? Таких, как она, уже нигде не найдешь. Эксклюзив в единичном экземпляре. Вот почему твой брат запал на нее». Я резко встала на ноги и заглянула собеседнику прямо в глаза снизу вверх. «Потому что он не дурак». Мы в полном молчании, я в надувшемся, а Грант как будто в слегка растерянном, собрали баллончики из-под краски и грязные тряпки назад в коробку, которую парень чуть было не сунул обратно наверх, за что я всерьез отругала его словами: «Попробуй только испортить эту волшебную комнату своим хламом, и в жизни больше не получишь моей выпечки». Коробка была поспешно вынесена из комнаты и вместе с мешком мусора утащилась на подвальный этаж. Вот и замечательно. Чистота и порядок. Можно и на стол накрывать. Наверняка все жутко проголодались. Снова я задержалась с подачей обеда. На ужин я приготовила 3 разные большие пиццы, которым братья добавили замечательное вино. Мы уже допивали 3-ю бутылку, когда Ронан принялся снова хвалить шоколадный пудинг Рокки. Я поверить не могла в то, что после обеда Рокки решила собственноручно залить шоколадный пудинг. Но факт остается фактом. Она приготовила всего-то 4 стаканчика, но зато каких вкусных, и в чем я не сомневалась, сделала она это именно для того, чтобы сразить наповал рецепторы Ронана. Стоило же парню узнать, что пудинг приготовила та, которую он так усердно обхаживал, как он чуть не расплакался от счастья. Такой чудесный повод для хвалений, как вкуснейшие 100 граммов пудинга, ему, должно быть, никто никогда в жизни не предоставлял. Благо, мы все были немного подвыпившими, потому что теперь я хотя бы с Грандом вышла на одну волну. Стоило Ронану в очередной раз отвесить Рокки ни с того ни с сего страстный комплимент, как я с его братом одновременно почти закатывали глаза и делали глотки из своих бокалов. И хотя Рокки сказала Ронану наслаждаться этим пудингом, потому что второй раз она не снизойдет для готовки угощений, Ронана уже было не остановить. Он буквально плавился от каждой ее колкости. Как глазированный сырок под ножом, взявшимся за него не острием, а ребром. Потому как Рокки именно давила его ребром, а не резала. Она играла в игру. Ей игра эта нравилась. А вот Ронан буквально изводился и под действием вина все хуже это скрывал. А может, и не хотел скрывать. Когда пиццы были доедены и осталось только вино, 5-я бутылка, мы перешли на диван и кресло. Братья заняли диван, а я с Рокки кресло, и в какой-то момент начали развивать тему о бывших возлюбленных. Я упустила старт разговора, потому что уже ощущала градус в крови, но поняла, что было решено начать с Рокки. «На самом деле у меня было не так уж и много отношений», — начала она, и я сразу же замерла. «Слушать об отношениях родной внучки с мужчинами — очень-очень-очень волнительное дело». «А поконкретнее?» — прищурился Ронан, самый заинтересованный слушатель после меня. «Всего 2». «Да ладно. Со мной трудно поладить», — в ответ прищурилась Рокки. А вот в это Ронан сразу же поверил, как и все мы. «Первые отношения были в Испании с местным мужчиной, старше меня на 10 лет. Я провела в той стране целое лето, по окончании которого закончился и роман. Я не собиралась оставаться в Испании, хотя мой первый любовник пытался настаивать, да и отношения со взрослым мужчиной меня начали напрягать, так что я предпочла просто уехать. Второй появился спустя 2 года. Приземленный парень с обыденными мечтами испортил все тем, что спустя всего лишь год отношений сделал мне предложение руки и сердца, вперемешку с признанием в том, что он мечтает, чтобы я родила ему минимум 3 детей. Мои мечты, мягко говоря, оказались кардинально противоположны его мечтам, так что я, не задумываясь, отказалась принимать столь незаманчивое предложение и в тот же вечер порвала с ним. С тех пор я сама по себе». «Сколько уже?» У Ронана светились глаза, У меня встал ком в горле. «Больше двух, меньше трех лет», — слегка хмельно с улыбкой подняла пальцы вверх Рокки. «А у тебя там что по-прошлому? Держу пари целый гарем». «Пять девушек». «Так и знала, бабник». «Ничего подобного. Я открыт к серьезным отношениям». «Лучше закройся. Так лучше», — красноречиво подмигнула парню моя внучка. Я от этого едва не покраснела, а Ронан тем временем ухмыльнулся и продолжил. «Просто все мои прошлые отношения были без обязательств. С каждой девушкой я встречался не больше двух лет, после чего всегда жаждущие большего мои партнерши по сексу уходили на поиски более серьезно настроенных парней, надевать обручальные кольца и свадебные платья, рожать, нянчить и воспитывать. И теперь ты в поисках новых отношений без обязательств», — многозначительно повела бровями Рокки. «Да нет, как раз наоборот». «Ох, лучше заткнись, пока не испортил такую замечательную историю». Вздохнув, Рокки позволила Гранду подлить себе, а заодно и всем остальным еще немного вина. «А у тебя что на любовном фронте, Гранд?» Вдруг поинтересовалась моя внучка, та самая, которая обычно как будто вообще не замечала этого грозного молчуна. Я же не заметила, как мое дыхание во второй раз за этот вечер решило замереть. Первая девушка была кореянкой. Уехала на родину сразу после своей практики в США. Спустя год отношений на расстоянии выяснилось, что она не собирается возвращаться, а я не собираюсь обосновываться в Южной Корее, так что мы расстались онлайн. Мальчик способен на длительные отношения на расстоянии. Интересно. Со второй девушкой история посложнее. Мы 5 лет пробыли вместе, а потом я заподозрил ее в измене, решил проверить. Подозрения подтвердились, в результате чего после серьезной ссоры она украла мои сбережения, которые я откладывал на покупку жилплощади в сумме 23 тысячи долларов, и сбежала со своим новым парнем в сторону Мексики, из которой тот был родом. Так что я уже 14 месяцев как холостяк, зализывающий раны от предательства. Еще и романтик. Все-таки какой интересный. Совсем не похожий на Ронана. Ронан, конечно, тоже весьма хороший и интересен, но у Гранта своя изюминка. Не такая, как у Ронана, у которого изюма вообще много. Кажется, я немного напилась. «Рошель!» — Грант внезапно обратился ко мне. «Я?» — я икнула от неожиданности. «Чего он от меня хочет?» «Нет, не он. Все смотрят на меня». Только встретившись взглядом с Рокки, я поняла, чего именно от меня ждут. Моего послужного списка на фронте любви. А он у меня очень внушительный и достойный уважения. Один единственный мужчина. Видимо, еще с детства помню, как сильно я не люблю врать, и если приходится, делаю это плохо, Рокки вовремя решила прийти мне на помощь. У Рошель был только один возлюбленный. Они очень долго встречались. Насколько? Снова интерес проявил Грант, а не Ронан. Со средней школы. Это сколько? Ему хотелось конкретики. Рокки обдала меня взглядом и, видимо, оценив тот возраст, на который я сейчас выгляжу, попыталась назвать правдоподобную цифру. «Лет 5-6». «Ого!» — удивление выразил Ронан, даже больше, чем Грант со своей предательницей. «Почему расстались?» Грант снова перевел свой взгляд с Рокки на меня, видимо, желая дослушать историю моего прошлого, все же относительница этого прошлого. «Он умер». Я не ожидала того, что выдам правду. Но я сделала именно это. Я произнесла правду. И неожиданно не почувствовала боли. Как будто я была на все 100% Рошель, ни на 1% не Мирабелла. Давно? Год назад. Я выдала год за десятилетие. Ничего себе. По ощущениям, как будто я говорю о прошлой жизни, закончившейся только вчера. Хрупкий баланс бреда и реальности вдруг стал таким отчетливым. Я сделала еще один глоток из своего бокала, уже не слыша, как кто-то выражает мне свое сочувствие. Мне было плевать. В этот момент я не чувствовала ничего, что нуждалось бы в сочувствующих словах. Только саднищее горло желание сделать еще один глоток вина из своего опустевшего бокала.